Люди просто не могли двигаться настолько плавно и быстро. Но тем не менее это происходило, и облаченный в черный плащ некроманта маг составлял достойную пару прекрасной вампирессе, двигаясь точно в такт странной, чуждой, никогда не слышанной ранее музыки, при этом ни на секунду не останавливая песню. На этой фразе пара распалась и замерла в атакующих позах. Из ладоней вампирессы выскользнула и затрепетала, решая, какую форму выбрать, черное жало Вейтангура. В руках мага материализовался пылающий меч духа, редчайшее оружие времен Даркианской войны. Зал ахнул. Казалось, время сделало шаг назад, шаг длиной в 20 лет. И зрители становятся свидетелями одной из множества небольших схваток, происходивших тогда повсеместно. Но песня продолжалась, и противники опустили оружие, подчиняясь ее воле и отдаваясь на волю танца. Маг прервал танец, и девушка поникла, признавая его власть и смиряясь. Как бы ни были суровы сердца наблюдающих за представлением, мало кто из них удержался от мысли, что лишь очень немногие вампиры становились нежитью по собственной воле, и каковой бы ни была природа этой поникшей девушки, она заслуживает толику жалости. Словно откликаясь на эти мысли, песня изменилась, становясь мягче, теплее. Медленно, шаг за шагом, настороженно глядя друг на друга, пара сходилась вновь, и вот уже тонкая и узкая ладонь вампирессы покоится в руке мага, и безумный танец продолжается, как ни в чем не бывало. В последний раз прозвучало под сводами зала, и огонь пожаров стал тускнеть, странный город словно растворялся в подступающей тьме вместе со звучащей все тише и тише музыкой, пока в сгустившемся мраке не скрылись светлые волосы мага и бледное лицо его партнерши. Затем ярко вспыхнули магические светильники, осветившие принявшую свой обычный вид сцену бального зала. И усталый Олег, выступив вперед, произнес: «Позвольте вам представить мою слугу по клятве, высшую вампирессу Вериену дель Нагаль». Девушка коротко поклонилась, и, словно это послужило сигналом, зал взорвался аплодисментами. Дальнейшее усталый Олег запомнил плохо. Выступление буквально вытянуло из него все силы, и дальнейшее празднество припоминалось лишь смутными отрывками. Вот он что-то отвечает толпе восхищенных студентов, жаждущих получить нотную запись мелодии и текст песни. Вот растолковывает свои действия какому-то магистру воздуха, желающему немедленно узнать все тонкости создания столь масштабных иллюзий. Вот танцует с Вериеной какой-то дурацкий танец, спасая ее от толпы назойливых поклонников, падких на экзотику. Вот он передает обессилевшей после выступления и не имеющей больше сил сдерживаться вампирессе почти весь остаток своей магической силы, после чего все окончательно погружается в густой туман усталости. Более-менее четко Олегу запомнилось лишь поздравление ректора, лично поставившего «отлично» в его зачетке напротив графы «курсовая работа» и тихий шепот. «Не забудьте завтра зайти ко мне за направлением на практику. Похоже, вы действительно являетесь наилучшим выбором». В себя Олег пришел лишь дома, на своей кровати. Причиной этому было холодное тело обнаженной вампирессы, скользнувшей к нему под одеяло. «Зачем?» Припомнив ее реакцию на произведенную им полгода назад попытку соблазнения, Олег не стал спешить с действиями. «А разве это не предусмотрено традицией?» Улыбнулась Вериена, едва приоткрывая безупречно белые и неестественно ровные зубы. «Я уже говорил, что не занимаюсь изнасилованиями, какие бы дурацкие традиции этого не требовали». «Видишь ли», — вновь улыбнулась вампиресса, в уголке ее губ при этом блеснуло острое жало игольчатого клыка. «В данный момент эта традиция кажется мне очень привлекательной. Ты, наверное, не знал, но прямые вливания магической силы, оказывается, очень возбуждают. Так что изнасилованием, похоже, предстоит заняться мне. В общем, как говорится, расслабься и получай удовольствие». С этими словами девушка, усевшись на него верхом, прильнула к его губам в долгом поцелуе, и Олегу ничего не оставалось, как последовать мудрому совету.